Я в эту ночь уснула с улыбкой, узнала кое-что занятное о себе, а еще позлорадствовала, что он ушел, не поцеловав ее. Сколько мне суждено прожить, я никогда не забуду сцены прощания в московском аэропорту, когда мы с мамой навсегда покидали Россию. Навсегда. Нас не пустят обратно, даже если мы очень будем просить, потому что в Советской России считается, как неписанный закон, что каждый, кто ее покидает, предатель Родины, отщепенец и негодяй, а уж еврей, тем более. Мы прошли в таможенный осмотр, и теперь мы уже были одной ногой за границей. В зале, где мы ожидали посадки на самолет, все надписи были по-английски, а в буфете принимали плату в иностранной валюте. Советские деньги тоже принимали, но не так охотно. Мы уже были за границей, но не совсем, лишь одной ногой. В любой момент нас могли вернуть обратно, в Советский Союз, за стеклянную стену, отделявшую наш зал от всего аэропорта. Они еще могли выкинуть любой трюк, поиздеваться над нами, как захотят, потому что мы все еще были в их руках, на советской территории, поэтому все взрослые, в их числе моя мама, сильно нервничали и все поглядывали на часы и на радиорупор, откуда объявляли посадку на самолеты, по-русски и по-английски, и еще на каком-то иностранном языке, который я не смогла определить. Даже дети перестали шалить и вели себя тихо-тихо, словно боялись потревожить кого-то страшного, навлечь беду на родителей. А за стеклянной перегородкой, от потолка до пола, был Советский Союз. Страна, в которой мы родились, и которую мы сейчас покидали навсегда. Через эту стенку было все видно, но ничего не слышно. Она была звуконепроницаемой, и за ней теснились провожающие, бледные, испуганные люди, плакавшие, что-то кричавшие. Беззвучно, как в телевизоре, когда выключишь звук. Шевелили губами, махали руками. Они уже были как неживые. За стеклянной стеной, навсегда от нас отгороженные, стояли плечом к плечу шесть стариков. Единственные люди на этой земле, приходившиеся мне роднёй. Три бабушки, два дедушки и прадед Лапидус. Они казались ужасно маленькими и несчастными. И хоть я не всегда была с ними ласкова, мне очень захотелось погладить каждого и сказать ему в утешение доброе слово. Их глаза были устремлены на меня, а не на маму. Словно с моим отъездом для всех, для них прерывается нить, связывавшая их с жизнью, и они останутся на земле осиротевшими. Шесть стареньких сироток, у которых больше нет ни детей, ни единственной внучки, и будут хоронить один другого, каждый дожидаясь, когда придет его черед. Я уже не буду на их похоронах, и от этого им будет очень тяжело умирать, как будто они напрасно прожили свои жизни. Мы их предали, мы их бросаем одних, беззащитных, в стране, где не любят евреев. А где их любят, как любил говорить дедушка Лева? Я чувствую, что моя мама совершает страшный грех, бросая этих стариков. Я не в счет, я не решаю. Меня и увозят, не спросив моего желания. Мама объясняет, что старикам лучше оставаться в Москве. Здесь у них квартиры, пенсии и друзья, к которым они привыкли. А там, кому они нужны в чужой стране, кто их возьмет на содержание? Нельзя их трогать с места, это лишь ускорит приход смерти. Это жестоко, говорит мама, но разумно. А у самой текут слезы. Может быть, она думает о том, что когда-нибудь я также оставлю ее, одну-одинешеньку, старенькую и беспомощную. Потому что у меня впереди будет жизнь, а у нее могила. И это тоже будет жестоко, но разумно. От этих мыслей у меня делалась гусиная кожа, а лица стариков за стеклом с присплюснутыми носами расплывались, потому что горючие слезы застилали мне глаза. Маме звонит папин друг подружка Джо. Этот американский гомосексуалист с коровьими моргающими глазами жалуется на папу. Тот ему, видать, изменяет. Ну и папашка у меня, хоть и гомик, а порядочный кобель, бедняжка Джо. Вот он и ищет утешение у бывшей жены своего любовника в надежде, что она замолвит за него перед папой словечко «потеха». Как говорила в Москве бабушка Сима, сойти с ума и то мало. Мама терпеливо выслушивает в трубке занудное поскуливание своего соперника-соперницы, даже пытается утешить его по-английски с железным русским произношением, путем путая времена глаголов и опуская артикли, и обещает поговорить с папой, пристыдить его. Б.С. нервно ходит по комнате, краем уха ловя обрывки этой задушевной беседы. Ему нужен телефон, и он злится. «Да кончай ты», — говорит он маме в сердцах, — «пошли его в жопу». И вначале сам не понял, какой он отвалил каламбур, отправляя гомосексуалиста в жопу. Я пришла ему на помощь. «А ему только туда и надо!» Б.С. глянул на меня, аж разинул рот, когда до него дошло, и расхохотался, сотрясаясь всем своим огромным телом мужчины-быка. Мы обменялись взглядами отлично понимающих друг друга единомышленников. Мама ничего не расслышала, она все еще кудахтала утешение в трубку и поэтому не была шокирована. У меня с прадедушкой Лапидусом свои тайны. Мы с ним играем в свои игры. Чтоб ни мои родители, ни дедушка с бабушкой не слышали. А то бы прадедушке влетело за то, что он ребенку забивает голову всякой чепухой. Ребенок — это я, а всякая чепуха — это жизнь прадедушки Лапидуса, по которой можно лучше, чем по школьному учебнику, изучать историю России и революции. С той разницей, что прадедушка от меня ничего не утаивает, а в учебнике, как выражается моя мама, имеются большие пробелы. Старик впал в детство, сокрушаются наши, видя, как мы с ним гуляем вдвоем и безумолку болтаем. Что стар, что млад. Они завидуют нашей дружбе, потому что не умеют со мной разговаривать без сюсюканья на равных, а про Лапидус только такой разговор и признает.